Глава 5. Делайте первые шаги. Если вы стали более открытым и доброжелательным по отношению к партнеру и уже намерены действовать, это может говорить о том, что самое сложное осталось позади. Вот пример подобной ситуации. Спустя полгода после ссоры с соседями из-за реконструкции дома, Юн решил исправить положение дел. Как-то раз, увидев свет в соседском окне, он сразу понял — пора действовать. Юн поднялся на крыльцо, постучался и вошел в дом. Ларс сидел за столом на кухне и сверлил глазами скатерть. Воцарилось молчание. Не было даже намека на теплый прием. Их взгляды встретились, и Юн выпалил первое, что пришло ему в голову. «Ларс, какого черта?» В недоумении Ларс поднялся из-за стола, положил руку на плечо Юну и проворчал. «Эх!» А потом они достали по банке пива из холодильника, и дела пошли на лад. Не обязательно заранее планировать свою речь. Если подходить к этому с чистыми намерениями, слова порой сами приходят в голову, а иногда и вовсе полезно помолчать. А в некоторых ситуациях сначала следует хорошенько все взвесить и лишь потом говорить. Если вы уже пытались наладить отношения с партнером, но не слишком успешно, разработайте план дальнейших действий, обратившись к тесту, приведенному в конце аудиокниги. Он поможет вам понять, на что вы готовы пойти ради сохранения отношений с тем или иным человеком. Телефон, электронная почта или личная встреча. Если вы собираетесь поговорить с человеком, хорошенько подумайте над тем, как это сделать. Может, позвонить, написать письмо или встретиться лично. У каждого способа есть свои преимущества. Встреча лицом к лицу помогает избавиться от негативных представлений о партнере, а иногда от взаимных негативных представлений. И при удачном стечении обстоятельств вы ощутите былую теплоту в отношениях. Однако подобное решение может показаться партнеру дерзким, особенно если он уклоняется от любой попытки контактирования. Если ваш партнер интроверт, воспользуйтесь электронной почтой или телефоном, поскольку незапланированная встреча будет ему неприятна. Преимущество телефонного разговора заключается в том, что он отнимает меньше сил и в то же время позволяет отслеживать настроение партнера по его интонации. К тому же, в отличие от СМС или электронного письма, обеспечивает широкий простор для спонтанности и шуток. Однако электронная почта, в свою очередь, гарантирует большую осторожность при взаимодействии с другим человеком, поскольку назревающий разговор не застанет его врасплох. Он внимательно прочтет письмо и получит возможность к нему подготовиться. К тому же электронная переписка позволяет тщательно продумать каждое предложение и избежать лишних слов, спровоцированных чувствами и эмоциями. Даже если партнеры живут вместе, электронная почта способна принести свою пользу, предоставляя им возможность основательно взвесить содержание письма и ответить на него тогда, когда они обретут спокойствие и окажутся в гармонии с собой. Если же вам не подходят ни телефон, ни почта, ни личная встреча, воспользуйтесь другим способом. Сделайте подарок. Это может быть заказанный по интернету букет цветов и красивая открытка, например, с таким признанием. Разбирая старые коробки, я вспомнил, как ты помогала мне с переездом. Я успел поблагодарить тебя тогда? Если нет, надеюсь, что еще не поздно. Большое спасибо за помощь. Мы могли бы пообщаться как-нибудь, если хочешь. Или еще короче. Я скучаю по тебе. Определив способ взаимодействия с партнером, подумайте над содержанием. Можно заняться вдвоем чем-то интересным. Или же попытаться вызвать партнера на разговор по душам и выяснить отношения. Выбирайте наиболее подходящий для вас вариант или попробуйте каждый по очереди. Займитесь чем-нибудь интересным. Если вы раньше вместе ходили на футбол или по магазинам, логичнее предложить именно эти занятия. Совместное времяпрепровождение сближает людей и, вероятно, способствует избавлению от душевных ран или застарелого гнева. Иногда прошлые обиды легко забываются и без выяснения отношений, чему способствует хорошее чувство юмора. Однако в некоторых ситуациях все-таки стоит обсудить ваши проблемы. Подробнее об этом в следующей главе. Упражнение. Выберите способ взаимодействия с партнером: телефон, электронная почта или личная встреча. Продумайте содержание послания партнеру. Вы хотите сразу выяснить отношения или же для начала провести вместе время? Краткий обзор главы. Если вы добились открытых, доверительных отношений с партнером, то зачастую нужные слова сами приходят в голову. Поэтому ничего планировать не требуется. Однако, если предыдущая попытка завязать разговор обернулась неудачей, необходимо тщательно продумать способ взаимодействия с партнером и содержание вашей беседы, а уже потом действовать.